Глава третья. Исцеление. Весна выдалась ранней. В середине марта солнце припекло так, что за неделю пышные белые сугробы осели, огрузли, превратившись в рыхлые, оспой битые горбы, из-под которых струились талые воды. По дорогам уже ездили на телегах, там снег сошел быстрее. По колеям текли бурные говорливые ручьи. Ребятня, уставшая за зиму от шуб и валенок, высыпала на улицу налегке. Серебристый смех и восторженные крики летели в лазурное небо, сливаясь с пронзительными песнями оживившихся пташек. Любимое развлечение для мальчишек – это, конечно же, пускание самодельных корабликов по ручьям. В легких пальтишках нараспашку, азартно меся жирную грязь сапогами, они бегали вдоль дороги вслед за своими корабликами из сосновой коры или из обычной щепы. «Мой самый быстрый! Гляди, гляди! Он вперед вырвался!» «Не хвались! Мой сейчас твоего догонит!» «Что? Видишь? Ура! Догнал!» «А ты не подталкивай его! Это нечестно!» «А я и не подталкиваю! Просто он застрял! Надо же ему помочь!» На что Проша Машнин не любитель шумных игр, но и он выбежал из дому и влился в веселую затею. Ох, как весело скачут по волнам самодельные суденышки, сталкиваются, ныряют под корку льда и снова выныривают, чтобы продолжить свой стремительный путь. «Прошка, а где твой кораблик?» – спрашивает соседский мальчишка Колька. «У меня нет». «На, у меня запасной есть». Проша застенчиво благодарит мальчика и бережно опускает щепочку в бурные воды ручья. «Ух ты, полетел!» Проша бросается вслед за корабликом. И грязь не грязь, и вода не помеха. Вон как быстро. Ах, водоворот попал. Кружится на месте. Все уже вон где, а тут такая досада. Нет, снова попал на стремнину и вперед. А теперь под лед утащило. Неужели застрял? Ура, выскочил! И так волнуется отрок, будто на том кораблике судьба его находится. Если пройдет суденышко все водовороты и препятствия, значит и в жизни так будет. Радостный смех Проши вливается в торжествующую симфонию весны. Перед оврагом мальчишки перехватывают свои кораблики, чтобы те не сгинули в потоках мутной воды, которая копится в пенном грязном котловане. И снова все несутся в начало улицы, чтобы повторить восторг увлекательной игры. Ох, как легко дышится весной! От запаха свежего сырого ветра, от яркого сияния солнца и лазоревой красы небес кружатся головы, делая всех, даже взрослых, немного сумасшедшими. Проша на обратном пути отстал от сверстников. Тяжело бежать по раскисшей грязи в тяжелых сапогах. А не лучше ли поверху снежного бугра? Наст плотный, должен выдержать. И впрямь легче. Вот-вот догонит товарищей запыхавшийся мальчик. И вдруг, бултых, нога провалилась в снежную кашу. А там, внизу, ледяная вода, которая сразу же залила сапог. «Ой, мамка ругаться будет! Что делать-то? Домой идти? Так больше гулять не выпустят. А на улице так хорошо! Не то, что в темной душной избе или в пыльной серой лавке. Нет, еще немного можно побегать». И снова продолжаются азартные догонялки с летящими по волнам корабликами. Домой идти все равно приходится. Мать вышла на улицу и кричит: «Проша! Пора обедать! Сейчас, мам! Не задерживайся! Я уже на стол накрыла!» Проша бредет домой, то и дело оглядываясь на веселую ватагу, скачущую вдоль ручья. «Батюшки, да ты промок совсем!» — всплеснула руками Агафья Фотиевна. «Ну-ка быстро переодеваться, ведь простудишься, постреленок! Тебе уже 10 лет, а ты о здоровье своем не печешься. Если расхвораешься, не видать тебе больше догонялок. Ребятишки на улице будут веселиться, а ты в постели лежать станешь». Так оно и произошло. Уже к вечеру Прохор занемог. «Ты что, Проша, лег? Пойдем к молитве, ужинать пора», — позвала сына Агафья. «Мам, голова что-то болит», — потрогала Агафья. «Ба, сын-то в горячке! Скорее уксусом натирать, чтобы сбить жар! Питья горяченького с малинкой навела, меду ложечку скормила. Выздоравливай, сынок!» Но на другой день еще хуже стало мальцу. Мечется, бредит, все про гиенну огненную вспоминает. Лекаря пришлось звать, да и он не помог. Надолго затянулась болезнь Прошенькина. Извелась вся Агафья, чем только не лечила, каких только молитв у иконы Царицы Небесной не произносила, не поправляется кровиночка. А тут еще и дела в лавке, и строительство храма, и хозяйство. День-деньской у кроватки не просидишь. Да и Прошенька поначалу все просил: «Посиди, маменька, рядом, расскажи сказочку», а потом и это перестал говорить. Лежит целыми днями пластом, в потолок смотрит, и непонятно, видит ли что, или уже совсем в небеса душа-то наладилась. Почернела от горя Агафья, бледный да худющий стал сыноненька. Видать, скоро совсем Господь к себе приберет. Поднимешь тельце, а оно почти невесомое. Господи, за что же это наказание? За какие грехи-то? Только чудо могло помочь. И оно явилось. На девятую пятницу после Пасхи из Знаменского монастыря в Коренную пустынь шел крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы. Той самой, о чудесном спасении которой рассказывал Проша Николка Блаженный. Из-за ремонта и затяжных дождей главная улица совсем непроходимой стала. Свернули богомольцы к большому переулку. По травке-то малохоженые улицы, чище пробираться. Совсем рядом оказался крестный ход с домом Мышниных. Вдруг поднялся ветер, закружило, деревья тревожно зашумели. Богомольцы остановились, пережидая вихрь. Но тут ливанул дождь. «Икону! Икону прикройте!» — крикнул кто-то. Мещане Федот и Пахом, несшие икону Богоматери, поспешили к ближайшему дому. К счастью, ворота оказались незапертыми. Во дворе их встретила хозяйка, которая собирала развешанное на веревках белье. Это была Агафья Мышнина. «Давайте в дом, мужики, намокнет икона-то, идите, там открыто». Мужики вошли в просторные сени. Часть народа последовала за ними, другие, постеснявшись, укрылись от дождя в дровянике, в сарае да под деревьями. «В избу несите!» — поспешно открывая дверь, приказала Агафья. Федот и Пахом зашли в избу, поставили икону Божьей Матери на лавку, перекрестились на образа в красном углу избы. «Что, мальчонка-то, ай прихворнул?» — спросил густым басом Пахом, указав на Прохора, лежащего на кровати. «Совсем занемок, сыночка!» — скорбно подтвердила Агафья. «Уж чем я его не лечила? Ничто не помогает. Чахнет и чахнет. Боюсь, как бы плохого не случилось». Прохор сквозь дремоту и слабость глядел на нежданных гостей, не понимая, кто такие, откуда и зачем. В груди трепетало от слабости. Обильный пот, липкий и холодный, превращал земное существование в муку. Даже днем его преследовал ночной кошмар. Яркая спираль крутилась перед глазами, затягивая в бездонную яму. Силясь удержаться на краю этого круговорота, он пытался отчаянно крикнуть, но только легкий стон слетал с бескровных губ. «А давай его к иконе Богородицы приложим», — предложил Федот. «Она заступница, чай пожалеет дитя малое, изгонит недуг из отрока». «И то правда. Что же это я сама-то не додумалась?» — всплеснула руками Агафья. «Ведь не зря, поди, Господь вас ко мне направил». Агафья осторожно подняла легкое тельце сына, поднесла к иконе Матери Божией и поставила Прохора на ноги. «Постой, Прошенька, встань на ножки». Но колени отрока подгибались, и голова заваливалась на бок. Сил у Прохора не было совсем. «Ишь ты, ослабел», — прогудел Пахом. «Давай, Федот, бери икону-то, поможем». Взяв икону на руки, мужики поднесли ее к Прохору. Тот бессильно ткнулся губами в одну из разведенных в стороны ладоней Богородицы. «Помози и спаси молитвами своими», — прошептала Агафья. «Поможет, Царица Небесная», — сказал Пахом. «Дай срок, поправится твой сынок, не печалься. Ты, главное, верь и молись». «Спасибо вам, люди добрые», — сказала Агафья и положила сына на кровать. Сквозь серую безжизненную маску ребенка вдруг проступил свет, словно бледных щек его коснулся солнечный лучик. «Вроде как улыбнулся малец-то», — сказал Федот. И действительно, светлая и нежная улыбка проступала все явственнее. Прохор глубоко вздохнул, как будто всхлипнул, и тут же заснул. И огненная спираль больше не кружила его, а видел он большой зеленый луг, по которому бегали какие-то мальчишки с белыми облачками за спиной, а между ними ходила, нет, плавала понад травой высокая красивая женщина, от которой во все стороны исходили белые-белые лучи. Она улыбалась и махала приветливо рукою. Тепло разлилось по телу мальчика. Первый раз за многие месяцы он заснул тихо и спокойно. Через неделю Проша уже сидел на любимой скамеечке с дедом Николкой и вел тихую беседу. «А я думал, Господь-то тебя к себе позвал. Ан, видать, ты еще для земных дел нужен. Меня Богородица спасла». «Да ну! Неужто Матерь Божия привиделась?» «Да, она ласковая и добрая. И еще от нее свет яркий во все стороны исходил. Она мне улыбалась и рукой махала». «Я же говорил, она тебя по жизни не оставит, Прошенька. Коль раз помогла, и далее так будет». Окреп Прохор и опять зачастил в Ильинскую церковь к дьякону Петру. Тот с великой радостью встретил смышленого и тихого ученика. Почитали они вместе молитвы во благодарение Богородице за чудесное спасение. Батюшка же помог исправиться с горем, постигшим в этом году Прохора. Умерла любимая бабушка Федосья. Не стало больше сказок в жизни отрока. Тяжело он переживал смерть близких людей. И отец ему виделся часто. Вспоминались его твердые, но гладкие, словно отлитые из меди ладони, которые изредка касались сыновних щечек. Вспоминался густой, сочный голос отца, когда он садился за стол и давал знать, что пора обедать. Помнилось, как сам с наемными работниками, закатав штаны, мял в топанце огромными ножищами глину для горшков, как учил мастерить из дерева зверушек. Все это хранилось в памяти и с годами не затихало. А теперь вот и бабушка. В его душе жил теплый запах ее тела, прикосновение нежных рук, спокойный, ласковый, чуть надтреснутый голосок. Жизнь учила Прошу страданиям. А куда же без них? Земные юдоли не нами определены, не нам от них и отрекаться. С каждым годом крепла любовь к книгам. Его уже интересовали не только житийные истории, но и науки различные. Что как в мире устроено? Почему это так, а это по-другому? Почему ночью темно, а днем светло? Почему зимой холодно, а летом тепло? Сколько звезд на небе? Почему из лопуха лопух родится, а из одуванчика одуванчик? Что там за лесами дальними? Что за страны? Что за люди? Все интересно пытливому уму мальчика. Отец Петр, видя у отрока жадность до чтения, стал приносить и домашние книги, которых в церковной библиотеке не было. Начитается Прохор историй разных, и живут они в его душе самостоятельной жизнью. Иногда даже он сам разобрать не может, что в его судьбе было, а что из книг пришло. Огромный мир, населенный сотнями ярких личностей, полный удивительных событий, поселился в крохотном сердце маленького курянина. Тесно им в душе, они наружу просятся. Для него и непонятно вовсе, есть, оказывается, на свете люди, которые не знают и десятой доли того, что знает он. С огромной радостью делится мальчик своим знанием со всеми, и со старшим братом, и с сестрой, и с маменькой, и с приятелями, которые вместе с ним при Ильинской церкви обучаются. Сядут кружком друзья его и слушают, раскрыв рты, о деяниях первых христиан, которые веру свою свято берегли в самых суровых условиях. И даже смерть не могла поколебать их в вере. «Прош, а я тоже пробовал читать жития святых, но мне это показалось скучным», — говорит ему Гриша Дружинин, плотный мальчуган с черным, как смоль, волосом и карими глазами. «В книжке не так интересно. Ты гораздо краше все излагаешь. У тебя все святые будто и сегодня живы». «Да, конечно. Я всегда с ними даже разговариваю и советы у них спрашиваю». «Хм, у мертвых-то?» «Я же говорю, живые они. Это тела их умерли, а души их рядом живут и с нами беседу ведут». «Никто со мной никаких бесед не ведет», не соглашается двоюродный брат Григория, Ваня Дружинин. «А ты почитай самых жития, пожалей их, да и позавидуй им». «А чему завидовать-то?» «Тому, что они сильны духом своим. Многие из них мученическую смерть за Бога приняли». «Хм, нашел чему завидовать, их же замучили, им ведь больно было». «А если не позавидуешь, они, конечно, с тобой разговаривать не будут». «Чудной ты какой-то, Прошка». Не понимают сверстники Прохора, но с удовольствием слушают его рассказы. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Глава 4. Дела земные. В июле 1771 года Прохору исполнилось 17 лет. Он вырос в стройного, красивого юношу с небесными глазами и нежными чертами лица. Его скромность и почтительность, временами даже робость и в то же время твердость характера, живой пытливый ум и начитанность привлекали окружающих. Многие говаривали Агафье Фотиевне: «Хорош у тебя, сынок, ты уродился, красавец, умница, далеко пойдет, славный из него купец выйдет». Радовалась Агафья добрым словам, но и понимала, что не все так просто с ее сыном. Нет у него стремления к купеческому делу. Вот старший Алеша, тот хваткий да тароватый, весь в отца. А Проша не с душой торговлей занимается. Надо сделает, а сам никакого интереса не проявляет. Все книги да молитвы. Чуть что, в церковь уходит, и там все свободное время проводит. Сначала в Ильинскую церковь бегал, где грамоте учился. Прикипел он душой к отцу Петру, но в последнее время чаще в Сергиевский храм стал ходить. Обед свой Мышнины выполнили, каменные работы на строительстве церкви закончены. Нижний Сергиевский храм уже освящен, служба давно идет. Теперь на верхнем отделочные работы ведутся. Прохор помогает, чем может, столярным мастерством сравнительно легко овладел. Иконостас помогает собирать да ставить, что ростовский мастер со своей Изотов делал. Да так Прохор резьбой по дереву загорелся, что и сам из досочек ангелочков приучился вырезать. Храм-то, конечно, хорошее дело, но ведь всему свое время. В жизни шустрым да твердым быть надо, иначе не видать ни богатства, ни почета». Нет, другой совсем Проша. Ох, другой, что-то его ждет. Женить бы его, что ли, пораньше. Может, и образумится. Вон Алексей только что женился. А глянь, какой хозяин стал. И в лавке один управляется. Наемные работники его во всем слушаются. Дочку Прасковью тоже замуж отдали. Ушла она теперь из семьи. Отрезанный ломоть. А Прохор вот дома, да вроде и нет его рядом-то. Не такой он, как все. Парни его годов невест себе ищут, за дело отцовское берутся. А у него все книжки на уме, да молитвы. Намекнул бы только, вмиг бы невесту сыскали. Вон у купца первышего дочка Фатинка на выданье. Красавица писанная, образованная. Говорят, учителя домашние всякому баловству обучают. На музыке играть, барские танцы плясать. Да и вхож ведь Прошенька в дом первышего. И дружат они вроде с Фатинкой. Может, и сладятся? Хотя, конечно, не совсем они ровня. Купец первышев в первой гильдии, а Мышнины все в третьей. Так ведь, может, по старой дружбе с Сидором-то и Первышев согласится на родство? Вот бы поднялись тогда Мышнины. Да что зря мечтать. Не бывать тому, чтобы Первышевы из низшего сословия жениха взяли в семью. Прохор был в гостях у Фатини Первышевой. Дом у купца первой гильдии двухэтажный, каменный. Внутри убранство пышное, барское. Ковры везде заморские, кресла с резными спинками и ножками. Бархат да атлас, шелка да фарфор, серебро да картины. Красота! На первом этаже музыкальный инструмент стоит, на котором Фотя мелодии всякие играет. Да не церковные псалмы, а светские вальсы да мазурки. Специальный учитель на то у нее имеется. Француз месье Жюль. Он живет в доме дворян Якушкиных, а купец Первышев Якушкиным не раз добрые услуги оказывал. Потому и отпускают иногда учителя французского на уроки купеческой дочери Фатиньи. За особую плату, конечно. Француз Фатинью и танцем учит, и политессу. И наряды критически оценивает, заставляет портних курских на французский покрой платье шить. Ох и красивая Фатинка, глаз не отвесть. А уж разодета, сразу глазом и не охватишь всех оборочек, рюшечек и украшений. А на белоснежной шее перекатываются при каждом шаге несколько ниток жемчугов. Робкий Прохор и не посмел бы подступиться к такой-то красавице. Да благо отец ее, Карп Ефремыч, по старой дружбе с покойным отцом Прохора, Сидором Ивановичем, привечает паренька. Причина для посещений дома Первышевых имеется важная. Хозяин допускает любознательного юношу до своей библиотеки. А книг у него в доме много. Да не только житийных, коих и в церкви, и в доме Мышниных можно найти, а и светских. Вся жизнь целой планеты как на ладони. Там и география, и история, и математика, и астрономия. Одного Михаила Ломоносова сколько трудов, сразу и не прочтешь. Но Проша упорный, читает все подряд, что понятно и непонятно. И всему в голове место находится. Жизненный порядок и представления о мире окружающем в стройную систему складываются. Знает он и про страны заморские, где звери диковинные живут и растения невиданные произрастают. Знает он и про моря бескрайние, про горы неприступные, про обычаи чужеземные и про светила небесные. Восхищается Прохор миропорядком. Как все чудно да велико устроено Господом Богом в мире подлунном. Интересно бывать в доме Первышевых. И не только книги удивляют и поражают воображение Прохора, но и домочадцы. Все образованные да обходительные. А уж младшая дочка Фатинья, та и вовсе чудо. Любит с ней беседовать Прохор. Хотя странная какая-то Фатинка. Чужая, не свойская. Боязно с ней общаться. А вдруг она все книги, что в библиотеке отцовой имеются, уже прочитала и все поняла, а ты и половины прочитанного осознать не можешь. Стыдно бестолочем-то показаться. Фатинка, а ты читала у Михаила Ломоносова книжку о корпускулах? Я вот не совсем понял. Еще о химических растворах вопросы есть, и об электрических силах. Проша, сколько раз я тебе говорила, я не Фатинка, а мадемуазель Фоти. Так меня месье Жюль зовет. А Фатинка — это почти мужское имя. У тебя же мать Агафья Фотиевна? Да. Значит, Фотий – мужское имя. Но ведь и женское имя имеется. Фотинья. А мне не нравится. Если не будешь называть меня мадемуазель Фоти, прогоню. Прости, мадемуазель Фоти. Ну вот и хорошо. А Михайлу твоего я не люблю. Занудство какое-то пишет. То ли дело пьесы господина Мольера или английского сочинителя Шекспира. Я, когда читала Ромео и Джульетту, плакала навзрыд. Такая любовь. Читаешь, и будто сама во всем участвуешь. А Ломоносова пусть мужики читают. Он пишет и сам мужик. Может, и мужик, но очень умный. У него в книгах обо всем описано. О тяжести, о цвете, о теплоте, об огне, о запахе. Господь его великим умом наградил. Даже завидно. И нечему завидовать. Подумаешь, про запахи написал. Я и без него знаю, какой запах лучше. Вот мне папенька на медне заморские духи подарил. Такой чудный запах. Не то что наши, сиреневые или ландышевые. Там такой аромат удивительный, что голова кружится. В Европе умеют делать красоту и изящество, не чета нашей грязной России. А тебе что, России не нравится? Не нравится. Здесь все кожами порваняло, луком и навозом. Грязь повсюду и грубость. Фи! А душа просит утонченности. Так ты хочешь во Францию уехать? Хочу. Только папенька ни за что не разрешит. Грозится месье-жоли больше в дом не пускать, когда я про Францию много говорить начинаю. А как я без месье-жоли жить буду, я не представляю. Он для меня такой мир открыл. Я будто над землей поднялась и в облаках летаю, как ласточка. А ежели тебя папенька не пустит во Францию, как же ты в России будешь жить, коли ты ее не любишь? Я как представлю, что мне всю жизнь среди грубости, хамства и грязи пребывать, сразу плакать начинаю. Да чем же тебе Россия-то не по нраву? Взгляни-ка, вокруг красота какая, ширь голубая. Леса великие, луга зеленые с травами шелковыми. За всю жизнь не налюбуешься и не напьешься этой красотой. Фи, травы да небо, эко невидаль. Они везде одинаковые. А люди какие? Ты вон на крестьян крепостных посмотри. Чистые звери, грязные, немытые, чешутся, как псы подзаборные, двух слов связать не могут. Мычат только, как коровы недоенные, если только не о еде, да о выгоде речь идет. Тут уж они глотку начинают драть, не перекричишь. А все почему? Почему? Потому как рабы они. В Европе уже давно крепостного права нет. Там люди все культурные да обходительные. Чай культурные-то только богатые, а бедные они везде одинаковые. Ну не скажи. Во Франции и бедняки политесам обучены. Вот возьми месье Жюля. Опять Жюль? Я тебе покажу Жюля. Загремел густым басом Карп Ефремыч, входя в залу. Задурил он тебе голову, доченька. Пора его в шею гнать, а тебя замуж отдавать. Ах, папенька, не хочу я замуж. Да и за кого? За Прошку Мышнина, что ли? Так он малохольный, хоть и красивый. При чем тут Прошка? У меня есть на примете хороший жених. У купца первой гильдии Матвеева старший сын Митрофан в самый возраст вышел. Пора ему семьей обзаводиться. Не хочу за Матвеевых, они все рыжие. А тебя не спрашивают? Пойдешь как миленькая. Не пойду. Я уже с отцом Митрофана обо всем договорился. А за строптивость свою останешься сегодня без музыкальных занятий и без танцев. Фатинья, заревев голос, кинулась вон из комнаты. «Ах ты, стрекоза! Избаловал я тебя!» — в сердцах произнес отец. И, обращаясь к Прохору, сказал. «Ну, как торговля у Агафьи Фотиевны?» «С Божьей помощью, Карп Ефремович, идет торговляшка помаленьку. Еще одну лавку прикупили в старом мескотинном ряду. Там Алеша, брат старший, управляется, а мать по-прежнему в надомной командует». «А сам-то что ж, не помогаешь им?» «Помогаю, Карп Ефремович, как же не помогать? Знаю, чем ты интересуешься. Молитвами да книгами, а торговля тебя тяготит. Ну ладно, книжку-то взял новую?» «Взял, спаси вас Бог, Карп Ефремович». «Ну-ка, что за книга?» «Лукреций? О природе вещей». «Занятная книжица. Хотя нашему купеческому делу совсем и не нужно, но я с большим любопытством ее прочел. Люблю пошире обо всем знать. Вроде и проку никакого, а приятно, что про все на свете судить могу со знанием дела. Ну, читай, читай. Только ты того, не это». «Что, Карп Ефремович, на Фотьку не заглядывайся. Не твоего полету птица будет. Понял? А то гляди, не посмотрю, что мы с твоим папашей в приятеля ходили». «Да вы что, Карп Ефремович, я ведь ничего». «Знаю я вас, молодых. Фотька девка яркая, а и ты статью-то и лицом хорош. Ладно, ладно, не красней, чай не девица. Иди себе, прочитаешь, за новой книжкой приходи». Прохор с горящим от стыда лицом выскочил из дома Первышевых и заспешил в лавку. Отпросился у брата Алексея ненадолго, только чтобы книжки обменять. К Фатинке он испытывал странное чувство. Во-первых, он ее боялся. Страх вызывала глубокая таинственность души, которую он разумом понять не мог. Девушка казалась ему неземным существом, которую обычными бытовыми мерками судить нельзя. Казалось, что в ее прекрасной головке хранится особое знание о мире, которое ему не подвластно. Во-вторых, поблизости с ней он пребывал в постоянном волнении, словно невидимые потоки корпускулов, излучаемые этим неземным существом, обрушивались на его органы чувств, приводя их в обостренное смятение. Тонкий чужой запах духов дразнил обоняние и вызывал головокружение. Слух не только ловил звучавшие из ее уст слова или заразительный серебристый смех, но и хранил в себе их еще долгие часы. Осязание даже при малейшем соприкосновении с рукавом платья вызывало почти болезненную реакцию всего организма. В пальцы, прикоснувшиеся к ее одежде, впивались тысячи тонких иголок. Зрение тоже творило удивительные вещи. Даже если он не смотрел на Фатинку или вообще находился от нее далеко, образ ее легко всплывал перед глазами. Так что смущение от слов купца Первышева было вполне обоснованным. Спеша в лавку, Прохор, еще красный от волнения, перебирал в уме каждое слово, произнесенное недосягаемой красавицей. И только придя в серые привычные стены лавки, юноша немного успокоился. Постылые торговые будни быстро отвлекли его от жарких мыслей. Работа в лавке отнимала много сил и времени. Хлопотное и напряженное дело требовало полной отдачи. Да к тому же любви и желания. Но прав был Карп Ефремович. Тяги-то к торговому делу у Прохора как раз и не было. Стоит он у прилавка, отсыпает крупу в мешочки покупателям, а сам далеко витает мыслями-то. Вместе с Афанасием Никитиным за три моря путешествует. Или совместно с Колумбом на кораблях вдоль американских берегов плывет. Все ему интересно в окружающем мире. Но пуще всего Прохору хочется понять, для чего человек на свете живет. Спрашивал он у отца Петра, что его грамоте в Ильинской церкви учил. И у маменьки, и у сверстников своих. Никто ответа не дал. Отец Петр ответил просто: «В служении Богу». Но ведь Бог не мог создать его, Прошу, только для того, чтобы он в церковь ходил, да посты соблюдал. Наверное, есть еще какой-нибудь высокий смысл в его существовании на земле. Только понять это не дано человеку слабому, да нищему духом. Матушка на вопрос только улыбнулась, легко и ласково, как одна умеет, да сказала непонятное: «Какой ты у меня лобастый стал!» «Сверстники и того хуже, насмех подняли. Живи да жизни радуйся. Зачем тебе смысл какой-то искать? Если Господу надо будет, он тебе этот смысл сам и укажет. А ежели сокрыл он от тебя этот смысл, значит, так следует. Мало этого Прохору. Про все сам узнать хочет. И про устройство мира, и про отношения человеческие, и о предназначении души божеской, что ему дана. Ведь во всем какой-то порядок должен быть. Понять бы его, да ему исследовать всю жизнь. В последнее время не с кем по душам поговорить стало Прохору. Отец Петр со службой занят, матушка с братом в делах по уши увязли, товарищи все более житейскими благами душу радуют. Был дед Николка, и тот несколько лет уж как ушел в Киево-Печерскую лавру, да и не вернулся. Тошно Прохору без родственной души на свете жить. Стал он подумывать, чтобы самому в лавру на богомолье сходить. Проходил тут недавно обоз купеческий с юга, направлявшийся в Казань. Кое-что прикупил у них Алексей Машнин. А Прохор с возчиками разговорился. Уж такого они о лавре рассказывали. Душа в груди, как птица в клетке, забилась. Эх, туда бы перелететь в мановение ока, да хоть одним глазком взглянуть на красоту невиданную. Купола на церквях там, говорят, не гладкие, ограненные, золотом горят, храмы белые с колоннами, а уж росписи везде, и в храмах, и на воле по стенам монастырским такие богатые, что часами будешь смотреть и не оторвешься. Да еще пещеры, говорят, там есть, открытые монахами в горе в незапамятные времена. В этих подземных убежищах по первости и жили монахи, и службу справляли. И до сих пор сохранилась в пещерах тех церковь, а в ней службу проводят по особым дням, когда славят память святых Антония да Феодосия, основателей лавры. А еще в кельях подземных лежат мощи православных святых. Даже великого богатыря русского Илии Муромца там святые мощи нетленные хранятся в раке дубовой. Ох, как хочется сходить Прохору в лавру, но нет пока такой возможности. Только через 6 лет, в 1777 году, сбудется мечта Прохора. Соберется он с друзьями своими и отправится в великое паломничество в святые места. А эти 6 лет были непростыми. Это годы духовных исканий молодого курянина. И главным наставником для него стала книга. Еще в детстве, окунувшись в мир великих потрясений, событий и явлений, открывшихся ему при чтении, Прохор растворился в нем всей своей чувствительной, чистой и восторженной душой. Деяния апостолов, великомучеников и святых отцов стали частью его жизни. Его мечты были связаны с желанием хоть на шаг приблизиться к духовным вершинам, которых достигали древние подвижники из толпы благочестия. Благодаря книгам, развитому и острому уму и удивительной памяти, которая хранила в себе все прочитанное, Прохор перерос в духовном отношении всех своих сверстников, да и взрослых земляков. В спорах о жизни не было ему равных. Он обладал сильным даром убеждения, да таким, что даже упертые в своей ограниченности люди вставали в тупик, не находя доводов, чтобы опровергнуть речи вдохновенного юноши. Товарищи помягче, да повпечатлительней, любили Прохора. Он так занятно и выразительно рассказывал им об устройстве мироздания, родной планеты, государства, окружающего мира или о жизни и духовных подвигах святых, что хотелось слушать и слушать. Только после его рассказов трудно было возвращаться к серой и суетной действительности. Картины, нарисованные словом, были так ярки и необычны, что дух захватывало. Потому и тянулись за ним товарищи в храм, где величественные своды, строгие лики святых и торжественные молитвы помогали им сохранять ощущение восторга от жизни, что умел вызвать голубоглазый и стройный юноша Прохор Машнин. Но хотя и умен, и начитан был Прохор, но не кичился он своим знанием да силой убеждения. Всегда искал возможность и спросить совета у более опытных людей. Особенно милы ему были беседы с отцом Петром, который в ту пору уже был возведен из дьяконов в сан священника. У отца Петра времени свободного было мало, но когда приходил воспитанник, он во внимании ему не отказывал. «Батюшка, почему в мире столько греха?» «Слаб человек, потому и грешен». «Но разве спасение души для вечной радости не главное в нашем земном существовании?» «Грех — это разлука с Богом. Кто хочет быть рядом с Богом, должен позаботиться об этом в земной жизни. Если Бог все определяет, разве не Он делает нас праведными и грешными?» «Господь сотворил человека свободным. Мы вольны грешить и вольны не грешить. Каждый сам себе выбирает дорогу, и по делам его судьба в веки будущем. Одним райские кущи, другим гиенна огненная. Почему же люди не боятся наказания Божьего? Они оправдывают свои грехи житейской необходимостью. Греша они приобретают сиюминутные выгоды. Собственная смерть и суд Божий кажутся им далекими. Поэтому они стараются не думать о них. Дела земные занимают их разум и душу. Но разве они не читают святых отцов? Вспомни, как говорится у святого Ефрема Сирина: «Странники и пришельцы мы в этой жизни, но не знаем, когда восхищены будем отсюда». Многие, проснувшись утром, не доживали до вечера. Другие, уснув вечером, не достигали утра. Страшен час смертный, когда душа разлучается с телом. Но об этом часе обычно вспоминают за минуту до него. Сейчас я иду соборовать умирающего купца Баранова. Пойдем, поможешь мне в службе. Вот и посмотришь воочию, как человек готовится предстать перед Всевышним. В доме купца стоял густой, тяжелый запах болезни. Домочадцы скользили по комнатам, словно скорбные тени. Болезнь главы семьи мерзкой липкой паутиной прицепилась к их душам. Близкое присутствие смерти стерло с лиц выразительность и красоту живой мимики. Небольшое оживление, вызванное появлением отца Петра и служки Прохора, выглядело не более чем суетой могильщиков у гроба покойного. Купец Баранов лежал в дальней комнате второго этажа на широкой кровати. Его тело, утонувшее в перине, еле угадывалось под атласным одеялом. Болезнь высушила его. Худое лицо, словно вырезанное из желтой кости. Мраморная лысина блестела от множества зажженных свечей. Густая русая борода казалась чужой на изнуренном лице. И только глаза, требовательные, полные мольбы и надежды, жили на этом черепе, обтянутом пергаментом желтой кожи. «Батюшка, помолись о моем выздоровлении», — хрипло попросил умирающий. Отец Петр, сделав необходимые приготовления, начал читать молитву о выздоровлении раба Божьего Спиридона. Прохор исполнял роль служки, подавал молитвенник, масло, свечи. Купец, следивший за ним воспаленным взором, поманил его пальцем. Прохор нагнулся к больному. «Дай водицы и спить», — попросил тот. Прохор подал кружку воды, помог приподняться, напоил и, поправив подушку, осторожно уложил высохшее тело на перину. Купец дотронулся сухой ладонью до руки юноши. «Спаси тебя, Бог! Мне бы такого сына, а то все девки!» И снова зазвучал глухой, мерный голос священника. По ходу молитвы отец Петр семикратно помазал больного елеем и произнес: «Покайся в грехах, раб Божий!» «Грешен я, батюшка, тяжки грехи мои!» Покаяние может заслужить прощение Господа нашего. Взглянув в сторону домочадцев, Купец зло прохрипел: «Пошли вон!» Те быстро скользнули за дверь. Отец Петр повернулся к Прохору. «Проша, ступай за ними». «Не гони его!» — прохрипел умирающий. «Пусть слушает. Мне теперь уже все равно. А ему польза будет. Глядишь, чужие грехи от своих уберегут. Твоя воля». «Грешен я страшно, батюшка. Я боюсь, что за грехи мои ждут адские муки. Можешь ли ты спасти меня?» «Спасает Господь. Облегчи душу свою». «Дочь свою Марию я на страдания обрек. Для умножения капитала отдал замуж за сына купца Медведева. А тот умалишенный, на люди с таким стыдно появляться, в церкви хихикает и всем язык кажет. Не попрекала меня Машенька, да я и сам вижу, что сгубил ее жизнь. Страдаю я, но изменить уже ничего не могу». «Искренне ли твое раскаяние?» «Искренне. Плачу я о загубленной жизни доченьки любимой. Бог простит тебе этот грех. Что еще тебя мучит?» «Неправедно я жил. Обманывал, подлечил, в помощи отказывал. Но ведь без этого купеческого дела нельзя вести. Только тот процветает, кто хитрить да обманывать может». «Так ты каешься или оправдываешь грехи свои?» «Каюсь, но прошу снисхождения». «Да простятся тебе грехи твои именем Божиим». «Батюшка, пойми в виду, что я замаливал свои грехи и на церковь много денег давал. Мне зачтется это?» «Зачтется, сын мой. Но я вижу, что-то тебя другое гложет». «Страшный грех на мне, батюшка. Работала у меня в лавке девица, Настей звали, красавица писаная. Так она мне полюбилась, словами не выскажешь. Уж я ее лелеял, ублажал, подарки дорогие дарил. Отдалась она мне, и сладкой моя жизнь стала. Как хмельной ходил, ничего другого не надо было. Даже торговое дело перестало радовать. А тут эти...» — купец показал взором на дверь, за которой скрылись домочадцы. «Такие скандалы стали устраивать, что белый свет потемнел. Родню всю подключили, что ни день послы с пенями идут. И батюшку Иоанна подговорили. Тот тоже нудеть начал. Видеть его больше не могу. Так меня в оборот взяли, что решил я Любаву свою подальше с глаз отправить. Она возьми да и скажи мне, что ребеночка от меня ждет. Что тут делать? Ведь совсем загрызли бы доброхоты. Думал я, думал, да и надумал. Приказал Насте утопить младенца, как на свет появится. А та возьми, да и исполни. Сыночек у нее народился, это она мне сказала. А потом Настенька с горя удавилась». «Я боюсь, что не простит мне Господь этого греха и низвергнет меня в гиенну. Я не хочу туда». «Да простит тебя Бог». «А если не простит? Тебе легко говорить. А ведь это мне не сегодня-завтра перед судом Всевышнего ответ держать. А что я скажу? Так надо было, чтобы в семье скандала избежать и молвы плохой о себе не иметь. А если не поверит в необходимость? Что, если врешь ты все о прощении, и молитва о выздоровлении — ложь? Поп, врешь ты все! Не встану я больше. Печень у меня от пьянства совсем разложилась. Так мне врач сказал. Купец стал дышать коротко и часто. Желтая лысина покрылась крупной испариной. Даже сквозь темный желток на щеках проступила смертельная белизна. Глаза загорелись злобой. Страх, таившийся внутри, вдруг выплеснулся на свободу, парализовав волю умирающего. Он яростным хриплым шепотом выкрикивал из себя этот внутренний страх. Губы его тряслись, руки, лежавшие поверх одеяла, дергались, словно ужаленные пчелами. Ужасом исказило черты лица. Он, видимо, только теперь в полной мере осознал неизбежность своего низвержения в ад. Позднее сожаление о неправедном житье захлестнуло сознание. В его словах о грешности не звучало искреннего раскаяния о неправедности своей. Только страх перед неизбежной карой владел им. Он понял, что даже большие деньги, которые он давал на строительство церкви, его теперь не спасут. Тяжкие грехи, лишенные покаяния, тащили его душу в ад. И дьявол, торжествующий и довольный собой, хохотал в своих огненных пределах, и этот его злобный хохот достигал ушей умирающего грешника. «Батюшка, спаси!» — хрипел купец, и в его широко раскрытых безумных глазах полыхал адским огнем панический ужас. Картина соборования грешника так поразила воображение Прохора, что он несколько недель не мог спокойно спать. По ночам ему являлись огромные страшные глаза купца. Он слышал хрип умирающего, и страх, поразивший грешника перед смертью, закрался в чистую и впечатлительную душу юноши, мешая спокойной, размеренной жизни, к которой он уже привык.